Литр тараканов. В ванной комнате давно вода течет. Дай-то Бог, чтоб хоть текла она из крана. А вот и нет, видать, что верхний мой сосед утопился, если брать размер потека. Так и капает шестой десяток лет. Может, с запада, а может, и с востока. Серебристой малой рыбкой юность буйная прошла. Лишь торчат в трясине зыбкой два потерянных крыла. И тик-так, тик-так, Титаник лег на дно спокойно жить. Дамопик все манит, манит, хочет переворожить. Дамопик все манит, манит, как заманит, так обманет. Пара-ра-ром. Обвалилась штукатурка, вот тяна. По стене размыты трещины, змеятся. Это ж только с виду вроде бы стена. Это ж только с виду хочется смеяться. Догорает сигарета, пальцы жжет. В голове от тараканов тесновато. Тихо капают года, и жизнь течет. А вода, она ни в чем не виновата. Серебристой малой рыбкой юность буйная прошла. Лишь торчат в трясине зыбкой два потерянных крыла. И тик-так, тик-так, будильник не захочет разбудить. Где ж, дружок мой, собутыльник, чтоб напиться и забыть? Чтоб напиться, биться, биться, может, что-то и приснится. Па-ра-ра-рам. Догорает сигарета, пальцы жжет. Много в пепельнице битых тараканов. Слышно нормально? А слова понятны. Видно плоховато, да? Следующая страничка, ну, раз собирается столько приличных людей вместе, как же не поговорить о политике? О политике долго мы говорить не будем. Просто сейчас вы услышите песню, которую в свое время подарил мне не кто-нибудь, а Владимир Вольфович Жириновский. Правда, герой не знает еще об этом счастье, которое его посетило. А как-то личных встреч у меня с ним не было и не наблюдается, и я так не напоминаю ему об этом. Просто в один из первых маев я пошел в Большой театр покупать билеты. Касса оказалась закрытой на обед, и я стал ходить, гулять между колоннами. Вдруг подъехал грузовик практически на ступени Большого театра. У него как-то очень резко отпали все борта, внесли вождя, и появилось человек 30 голубых флагов. И они встали от колеса на 1.90 м, потому что исторический факт, слюна бьет у оратора на 1.85 м. Я невольно оказался 31-м голубым флагом. Флагом. Я так завуалированно все это говорю, вы прям так вот резко, правда. Вот. И я 15 минут был свидетелем предвыборного митинга. Ну, надо сказать, оратор, он, конечно, блестящий, завораживает, энергетика бешеная. Через 15 минут я готов был уже вместе с остальными 30, причем я сохраняю лексику автора, идти пиндюрить Молдавию, утюжить Эстонию и мыть калоши в Индийском океане. Потом как-то так краем глаза я заметил, что кассы все-таки открылись, и я туда ускользнул, а дня через два такая измочаленная, взлохмоченная песня приползла ко мне. А в стране дураков, дураков не осталось. Все приехали к нам погулять, отдохнуть. А у нас, как всегда, темнота и усталость. А у нас все путем, только где он тот путь? Представляете, какая политическая песня стала, когда Владимир Владимирович избрался? Путь. Под тяжкий вздох хлопну стакан, сам себе бог, сам себе пан. В душу залез, там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, та-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. В душу залез, там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. С огнем, а в потемках без свечки согреваемся в стужу, а сохнем в воде. И вокруг мельтешат в основном человечки, и все меньше и меньше нормальных людей. Под тяжкий вздох хлопну стакан, сам себе бог, сам себе пан. Там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, та-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. В душу залез, там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. А в страну дураков дураки не вернутся, им без наших теперь ни туда, ни сюда. Вздыхают басы, кудри по ветру вьются, и осталось в войне победить, как всегда. Под тяжкий вздох хлопну стакан, сам себе бог, сам себе пан. В душу залез, там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Следующая песня – это такая своеобразная ария московского гостя. Из Москвы прилетели. Хотя какие мы москвичи? Вот Евгений Николаевич, сейчас в Москве очень модно так называться, он практически член организованной преступной курганской группировки. Я не менее славную организованную преступную казанскую группировку представляю. Вот, таких, как мы, я называю в Москве интеллектуальная лимита. Так, живем потихоньку. И вот уж если Леонид Александрович объявил следующую песню арии московского гостя, то хочется поделиться с вами последними московскими шутками. Вот, значит, к первому вопросу. Расхожая фраза «понаехали тут» сейчас звучит «понаоставались тут». Вот. Потом я предварительно объясню. МКАД – это московская автомобильная кольцевая дорога, которая опоясывает столицу. Верят ли москвичи в жизнь после МКАД? По-моему, не очень. И последнее объявление в метро. Уважаемые москвичи и зарегистрированные гости столицы. Особенно вот 9 мая это было актуально, когда город зачистили так, что просто ничего городского-то в нем и не осталось практически. Вот. Ну, а московская песня у меня появилась не вдруг. Как-то ехал в троллейбусе по Тверской. Меланхолически смотрел в окно. Совпали остановки с троллейбусом другим. Я так смотрю на него, ну, ранняя весна, он такой грязноватый, весь такой обшарпанный. Но на боку такими сожженными буквами, очень красивыми, написано «Samsung». Ну, не знаю, сотни раз я видел, да, рекламы там Marlboro, Samsung, Ford там на боках московского транспорта. А тут вдруг что-то пробивает меня, и я понимаю, что это не троллейбус с надписью Samsung, это сам Samsung в образе троллейбуса. И только я это понимаю. И он, И у нас какая-то такая связь энергетическая устанавливается. Просто совершенно ошалел, и от этой мысли я уехал в своем троллейбусе, Samsung ушел по своим делам, и появилась такая песня. Главным, на самом деле, художественным достоинством, которое является удивительная корейская народная музыка, которую написал Евгений Николаевич Быков к этой песне. Но так глубоко ее вплел в ткань музыкального материала, что когда она звучит, я кивну, чтобы вы так оценили талант композитора корейского. Евген Быков. Между прочим, то, что мы сегодня с вами встречаемся, мы, в общем-то, обязаны северокорейской делегации, которая прибыла в Шереметьево как раз в тот момент, когда наш рейс отложили, и мы мирно уснули в каком-то из закутков. И уже объявили регистрацию на рейс до Нью-Йорка, а мы спим себе. И вдруг я говорю: приветствуем делегацию Северной Кореи, которая приехала таки наконец на Напры. Мы так вздрогнули и побежали, сказали, еле успели. Так что все одно к одному. Замызганный синий троллейбус с названием гордым Samsung по улице Горького едет, что нынче зовет Тверской. Вдогонку бегут пешеходы, стараясь успеть на него, не зная, что ржавые двери заклинило раз навсегда. Крутится колесо, катит по жизни и по весне. Снится мне странный сон, будто все это во сне. Обозванный городом и названием по улице Горько-Тверской замызганный синий троллейбус рогами тихонько искрит. А раньше он ездил в ночную под номером 2003, и всем потерпевшим крушение он двери свои отворял. Крутится колесо, катит по жизни и по весне. Снится мне странный сон, будто все это во сне. Обшарпанный синий троллейбус с названием на драном боку по улице Горького едет, что раньше звалась Тверской. Водитель в кабине не курит, спокойно сидит и рулит. А где-то в Корее на корточках курят корейцы из фирмы Samsung. Крутится колесо, катит по жизни и по весне. Снится мне странный сон, будто все это во сне. На самом деле мы с Евгением Николаевичем из Москвы-то летели в Америку погреться. Но прилетели на восток. О, такой колотун бабай нас сопровождал. Города 2-3 всего, где мы отогрелись. И сегодня и к вам не успели на жару. Говорят, вчера было тут. В Хьюстоне местные посоветовали нам в Нью-Йорке купить все-таки дубленки. Говорят, сейчас там большие скидки. Да. Мы говорим, вот там утепляться надо. И одна женщина полчаса говорит, а сейчас в Нью-Йорке сейлы большие, там дубленочки можно прикупить. Мы говорим, обязательно. Но, тем не менее, я думаю, легкие воспоминания о снеге не повредят. Снег – это как соль такой, знаете. Так белый. Беленький такой идет. Не забыли, да? Вчера жарко было. Снизошел с небес на город снегопад, разукрасил в белый цвет весь белый свет, и синоптики растерянно твердят, что такого не бывало много лет. Приутихли даже злые языки, что снежинки — это мерзлая вода, Даже дворники лопат своих штыки отомкнули нынче раз и навсегда. Белая снежная мышь, что же ты ночью не спишь и за окошком шуршишь, хвостиком следы заметаешь? Утром с последней звездой выйду я в город седой. Говорят, у белизны короткий век, что опять все почернеет, говорят. Но пока идет на город белый снег, и синоптики растерянные спят. Белая снежная мышь, что же ты ночью не спишь и за окошком шуршишь? Хвостиком следы заметаешь, утром с последней звездой выйду я в город седой. Прыгнешь ко мне на ладонь, Ну, когда холодно, самый распространенный вид борьбы с холодом какой? Правильно, правильно. Вот вы заметили, наш брат Барт, когда он употребляет горячительные напитки, вернее, их название в своем творчестве, он при этом все время расшаркивается и говорит: ну вы же понимаете, мы же не об этом, мы же люди-то другие, да, Эзопов язык, двойной смысл. А я всегда говорю четко и ясно: я об этом. Потому как давнее убеждение, что именно это, то есть потребление основного валового продукта нашей страны, с молодых ногтей до седых, извините за тавтологию, седин, это и есть краеугольная составляющая, направляющая национальной идеи, которую до сих пор в России найти не могут. И под это дело там просто мочат всех по сортирам. Понятно. Я считаю, что вот поддержание общества в этом состоянии, когда после третьей обычно, не знаю, там, озверевшие пенсионеры и постаревшие пионеры становятся на одно глуповато доброе красное лицо и поют «По Дону гуляют» все. Вот момент единения общества. Надо отдать должное и тем, кто был, и тем, кто есть, и на ком сердце успокоится. Они умело поддерживают общество в этом состоянии. И Владимир Владимирович Путин, когда он избирался на второй срок, обещал удвоить ВВП. Мы так предполагаем, что ВВП – это винно-водочная промышленность. В этом в инициалах нашего президента все здесь заложен глубокий смысл. Я несколько лет посвятил изучению этого вопроса. Собирал свидетельства друзей и очевидцев, письма из ЛТП. Вот. И очень горжусь тем, что в свое время я открыл формулу долгожительства российского народа. Формула чрезвычайно мала, но очень емка. И как ученый-естествоиспытатель я пробовал на нескольких народах эту формулу. Ломаются народы, формула-то работает. Я говорю: Дункану Маклауду башку отрубили, он умер. Да? А у нас крышу сносит, страна дуреет, но идет вперед. Завтра лучше, чем вчера. Да кто ж до завтра доживет? Колхоз не пашет третий год, цыгане сперли трактора. И не родит ни стебелька землица без коровика. А мы сидим и водку пьем, как все допьем, так и умрем. А так как все нам не допить, так значит будем долго жить. Все. То есть поздравляю всех нас практически с бессмертием. Повышаем литературную градусность нашего общения. Сейчас вы услышите не песенку там какую-то, а диптих. Такая очень сложная литературная для барда форма. Значит, и насколько черен и ужасен стих, настолько бел, пушист и надежден романс. С какой же ненавистью водку пьют на солнце шахтеры, барды, воспитатели яслей. И то, что якобы она выводит стронций, ее не делает прохладнее и вкусней. Напиток корчится и просится наружу, а в горле комом изумленная душа. И кислый привкус алюминиевых кружек живет во всем своей стойкостью страша. И так в зените смертоносное светило. Те, кто решились, тихо просят. Не смотри. Глоток, другой. И разрывающая сила бьет прямо в копчик, извините, изнутри. Потом удар такой же силы прямо в темя, как старт ракеты типа «Стингер» воплоти. И не дожившее означенное время тихонько молят: «Ох ты, Господи, прости!» Дрожат ресницы, уши, руки и колени. Мозги мягчают, словно пена для бритья. Но удивительно, что гадость ощущений уравновешивает гадость бытия. И все равно, что происходит с селезенкой. И все равно, кто в Белом доме, кто в Кремле. И рельсы бьют по голове легко и звонко. И не осталось крыс на нашем корабле. И понедельник начинается в субботу. И каждый день вперед с утра на бой, на труд. На солнце водку пить – тяжелая работа. Вот только жаль, за это денег не дают. Вот, ну а светлый романс уже просто невозможен без очаровательной гитары Евгения Николаевича Быкова. Пожалуйста. Зато у нас очень долгая совместная поездка. Каким же смаком в 7 утра глотают пиво? То, что дымится из-под пробки на ветру, оно вливается вовнутрь неторопливо. Так пьют лишь пиво и лишь только поутру. Глоток другой, и наведенные на резкость глаза и мысли возвращаются назад. И унавоженно захарканная местность вдруг превращается в цветущий дивный сад. Над ним парит в лучах янтарного сияния вчерашний грешник, вечный пленник Бодуна. И сокращаются большие расстояния, и приближаются иные времена, где нет с утра тоски похмельного. Ай, приятно, когда образованные люди приходят на встречу. Синдрома, а только радость в предвкушении труда. Дорога весело бежит к родному дому, а там жена глухонемая навсегда. Старушка-мать печет оладьи хлопотливо, сынуля режет на баяне краковяк. Ах, почему ж так быстро иссякает пиво? Ах, почему же в этой жизни все не так? Ах, почему же в этой жизни все не так? Это жесточайший из романсов. Сейчас будет исполнена знаковая песня. Не потому, что она знаковая по своему, скажем так, внутреннему содержанию. Просто на нее крепится знак. Этот страшный... Да. Мы будем только рады. Только вы предупреждаете, что мы умные лица сделали. А то однажды, вы знаете, мне подарили пачку фотографий, такой фотофильм с концерта. Я посмотрел и ужаснулся там. Я думаю, вот стану стареньким, позову детишек. Вот дети, ваш папа. И дети в обморок же упадут вообще от страха. Так вот этот страшный знак под названием каподастер, собственно, да, я и надеваю для того, чтобы олицетворить собой высказывание мастеров классической гитары, типа Евгения Николаевича Быкова, который всегда говорит, если ты лобать не мастер, не поможет каподастер. И я, как такой человек-сэндвич, надеваю и так уже обреченно показываю, что действительно не помогает. А знаковый мы объявили после вот такого случая. Произошла эта история с нами в Театре эстрады. Мы принимали участие в одном из сборных концертов. И вот когда мы принимаем участие в таких сборных концертах, у нас есть блок песен, там 4-5, которые мы обычно вот и исполняем. Там на свадьбах, на похоронах. Там в миноре. Слова практически те же. Только там так, а там то. В миноре, в мажоре. И вот мы сидим в нашей гримерке. И пропустили вот тот момент, когда объявили наш выход. Мы, значит, бежим со всех ног за кулисы, выходим на сцену, едва справляясь с учащенным сердцебиением и дыханием. Но все-таки степенно подходим к микрофонам, артисты же. Вот. И посмотрели друг на друга, улыбнулись, кивнули и заиграли каждый свою песню. Ну, народ, он очень веселился в зале. Он подумал, такие комические артисты пришли. Еще оказалось, что мы в спешке и гитары перепутали. Интересно было. Но теперь уже все, теперь мы знаем, какая песня. Она единственная в репертуаре, исполняется вот с этим страшным знаком. Мое внутреннее ощущение, что это монолог человека, даже если точнее сказать мужчины, а не человека, где-то так в ночь с 8 на 9 марта. Из себя он вышел уже, а домой он еще не попал. Но, может, вы уловите какие-то и другие мотивы. А еще на улице темно. Ни души, ни звука, ни огня. Горит мое окно в комнате, в которой нет меня, а еще стою один в ночи, никого со мною рядом нет, а еще я выронил ключи, не найду в потьмах, а дайте свет, а свет святович, святовик, а хоть куда. Слышь, звенят ключи в кармане, да не те, а те скользнули из кармана, вот беда. Не найти их, не собрать их в темноте. А еще уж скоро рассветет, дураком будильник прокричит, а еще повылезет народ и затопчет все мои ключи. А свет святович, святовик, а хоть куда? Слышь, звенят ключи в кармане, да не те, а те скользнули из кармана, вот беда. Да не найти их и не собрать их в темноте. Свет, Светович, Световик, а хоть куда? Слышь, звенят ключи в кармане, да не те, а те скользнули из кармана, вот беда. Не найти их, не собрать их в темноте. Не найти их, не собрать их в темноте. Не найти их, не собрать их в темноте. Ну и уже практически Евгений Николаевич нас снимает. Практически достигая апогея литературности нашего общения, сейчас вы услышите крупную форму. Это не какой-то там диптих. Это эпос. Причем из истории, из литературы мы знаем, что эпос создает только народ. И я. Обычно после этой фразы убивает. Я не знаю, какому народу принадлежит этот эпос, сами разбирайтесь. Но однажды на концерте в Вильнюсе четыре женщины, сидевшие на заднем ряду в зале, примерно через полчаса после прочтения этого эпоса, вдруг так расхохотались, что их из зала-то выносили практически. Потом нам сказали, что это были финские женщины. Но, я думаю, зал был слишком длинен, пока до них дошло. Вот. Но главным художественным достоинством эпоса является то, что Евгений Николаевич написал к нему совершенно чудную финскую народную музыку. Он у нас такой фольклорист такой. То есть Сибелиус отдыхает просто уже. Иногда я задаюсь вопросом, откуда в простом курганском пареньке такая тяга к финно-угорской ветви? А я отвечу простому казанскому пареньку, полюбившимся мне четверостишием. Сегодня мне прощаются все мои грехи. Клал я свою музыку на твои стихи. Вот я как лимон проглотил все равно. Знаете, я не могу сказать, что я впервые слышу этот дерзновенный ответ молодого гитариста. А я, в свою очередь, могу сказать с уверенностью, что я не впервые произношу его в присутствии Леонида Александровича. Друзья мои, если у вас будут какие-то мнения, суждения по этому поводу, вы напишите ответ Евгению Быкову. Я с превеликим усердием зачту его. Ну, если придут какие-то мысли по поводу ответа на ответ, вы напишите. Я потом зачту. Мы это издадим отдельной книгой красной. И просто будем зачитываться ей. Ну, ладно, эпос. У нас долгая совместная поездка. Долгая совместная. Чудная музыка. Я иногда, знаете, бывает так заслушиваюсь, минут 10 так слушаю, зрители сидят так, типа, эй, эй. В маленьком уездном городишке, нет, не в городишке, в деревушке, девушка жила, красиво слишком, так о ней судачили подружки. А она, тряхнув короткой стрижкой, бегала с ватагою мальчишек и, ветрам открыв свои подмышки, вырастала из своих платьишек. Девушку прозвали Кайескюлла, что по-фински значило «Маришка». И в ее родимом Ювяскюлла все ее любили, даже слишком. Старый Тойва Антикайнен-младший, под карельской сидя под березой, говорил, что нет Маришки краше, утирая трубкой свои слезы. Сын его, Лоренцо из Пьяченце, далеко ходил рыбачить в море. Вместе с ним рыбачили и ненцы, и Тыльгын, и однорукий Боря. Волны в море выли и гудели, и Тыльгын с Лоренцо пели оду. Однорукий тоже был в пределе, черпаком вычерпывая воду. Как-то раз, метнувши на удачу свой гарпун в районе Чеченицы, услыхал Лоренцо крик гагачий и увидел раненую птицу. Гага била крыльями под ветер, но гарпун вонзился в тело слишком. И вскричал Лоренцо: «Донор Веттер, ты моя агентка, я твой сбышко, но макитопа моя ундина!» Гага все слабела и слабела, и, упав на плечи и тельгына, от рыданий сотрясалось тело. Либерийский танкер маршал Громов шел из Порт-оф-Пренса до Карлхорста. И уже почти подплывши к дому, люди увидали белый остров. Да, друзья мои, печальной песней на волне покачивалась Гага. Ворон смерти вился в поднебесье, и гарпун торчал, как древко флага. Машинист лебедки Трунчка Вилли поднял Гагу нежно, как ставриду. Доктор Автандил Хинкалишвили обработал рану стрептоцидом. Капитан, обветренный, как скалы, Петр Михайлович Зайцев крякнул тихо и сказал: «Кряк, немало ей досталось, пусть живет, забыв про злое лихо». И, о чудо, после промедола Гага как-то странно так встрепенулась и, как будто не было укола, девушкой прекрасной обернулась. Так вернулась к жизни Каескюля. Возродилась для тепла и ласки. Кто-то черствый скажет: «Ну и что же? Это, мол, легенды, мифы, сказки». Нет, друзья, в камчатском пароходстве танкер-маршал Громов уважают. И его с началом судоходства сотником Чедалов провожают. А команда та души не чает в озорной буфетчице Маришке. Все ее лелеют, ублажают. Хинкалишвили даже слишком. А Лоренцо почернел от горя. Многократно проклял все на свете. Запасной гарпун закинул в море. И теперь работает в газете. Пишет репортажи и заметки. И кричит: «I love you, meine kleine!» Но лишь фетер стряхивает фетки. Пух какачий, слов на снег, печаль. Давнее стойкое убеждение: если человек все время смеется, и у него еще из угла рта слюнка вытекает, это счастливейший из смертных, но идиот. Если человек все время плачет, сидя у батареи, держать за нее, как за громоотвод, тоже диагноз. Вот какая-то такая попытка нащупать золотую середину привела, в конце концов, к тому, что сейчас вы услышите, наверное, о том же, но по-другому. Что внутри тебя, дружок? Многоточие или точки? Ягодки или цветочки? На вот сладкий пирожок. Ягодки или цветочки? На вот сладкий пирожок. Что внутри тебя, дружок? Состояние покоя или что-нибудь другое? Что ж не ешь ты пирожок или что-нибудь другое? Что ж не ешь ты пирожок? А внутри меня, дружок, многоточие, не точки. Ягод нет и нет цветочков. Перепаханный лужок. Ягод нет и нет цветочков. Перепаханный лужок. А внутри меня, дружок, почерневшая гитара, след недавнего пожара. Горький сладкий пирожок, след недавнего пожара. Горький сладкий пирожок. А следующая песня, несколько лет назад она начинала писаться здесь, в Америке. То есть стихи были написаны, а мелодия пришла уже в России. Вот, можно сказать, в Америке ее сейчас премьера. Беззаботный самолетик, оборвав земные нити, перечеркивает небо тонкой струйкой молока. Беззаботный самолетик, на котором вы летите, то мелькнет искрой на солнце, то исчезнет в облаках, то мелькнет искрой на солнце, то исчезнет в облаках. Напряжение ожидания воздух делает сгущенным, раскрошившимся печеньем он глотается с трудом. Заклинаю, приземлитесь, и тогда у нас прощенным будет каждый день недели. Что у неба украдем, будет каждый день недели. Что у неба украдем, но сейчас не до меня вам, я лишь точка среди точек, я песчинка среди песчинок, разметавшихся внизу. Заклинаю, приземлитесь, потому как дело к ночи, ну а ночью очень просто в небесах попасть в грозу, ну а ночью очень просто в небесах попасть в грозу. Беззаботный самолетик, оборвав земные нити, беззаботный самолетик, оборвав земные нити. Я живу в огромном мире, в однокомнатной квартире. 6 умножить на 4, вот и весь ее метраж. Я живу и в ус не дую, я прекрасно существую, и ни капли не рискую взятым быть на абордаж. Справа знойное соседство, слева старенькое детство, посредине самоедство аж до третьих петухов. Серебрит рассвет окошко. Где же бродит эта кошка? Не бывает понарошку отпущения грехов. В тишине звенящей молча я листы бумаги порчу. Кто ж наводит эту порчу, что мешает тихо жить, тихо топать по дорожке? Где же бродит эта кошка? Забежала б, но немножко было б с кем поговорить. На столе листы бумаги, словно сдавшиеся флаги, а на них обломком шпаги грифель от карандаша. Слово места не находит. Кто моей рукой водит? Где же кошка эта бродит, грешноглазая душа? Тень скользнула по паркету, переломан лучик света, как хорошая примета дождь ударился в окно. В однокомнатной вселенной с теплой грелкой на коленной мы мурлычем вдохновенно, и что будет, все равно. Циферблат взбудораженным ежиком начал время гонять по углам. Малосольный огурчик, скукоженный, аккуратно делю пополам. Ну, поехали, зеркало в трещинах, за конец календарного дня, да за ту незабытую женщину, что совсем потеряла меня. Ну, поехали, зеркало в трещинах, за конец календарного дня, да за ту незабытую женщину, что совсем потеряла меня. Я бродил по дорогам придуманным, выбирая пути наугад, и гитара с потертыми струнами не давала вернуться назад. И летелась, и пелась, и мучила, душу рвал на несчастных шести, и казалось, что самое лучшее за ближайшим изгибом пути. И казалось мне крест свой несущему, что не кончится этот полет. Ну а та, ожиданьем живущая, все простит и, конечно, поймет. Время ежик клубочком свернувшийся укатило по лестнице вниз. И сижу я, еще не вернувшийся, но уже не поющий на бис. Где-то ждет незабытая женщина и на ниточке крутит кольцо. То ли зеркало слишком уж в трещинах, то ли просто в морщинах лицо. У меня к вам просьба, давайте во время песен не будем снимать, ладно? А то как-то хочется сразу попозировать. А в перерывах, пожалуйста. А стихотворение это было посвящение Валерию Мещуку. Песня написана на его мелодию. Они были у вас? Вот. Наверняка вы вспомнили это. В общежитии на фоне заката дрянь какая-то желтым цвела. Когда эти слова из меня выскочили, я сразу стал мурлыкать. Думаю, ох, как сразу мелодия придумалась. Потом слышу, рядом в стереоэффекте двое ходят, мурлычут, а слова другие. Смотрю, Мещуки, значит, новую песню выхаживают. Я говорю, подошел разбираться. Оказалось, это Валерина мелодия так легла удачно. Я и спросил у него разрешение, надо отдать должное Валерию, он два дня думал. Потом милость разрешила, и сейчас вот Валерина мелодия в двух стихотворных ипостасях существует. Следующая песня тоже имеет свою предысторию. Практически все песни, они просто так ведь не возникают. Предыстория ужасна. Это «Седых волос» она мне стоила. Однажды пригласили меня в Дмитровград. Не забуду этот город до конца дней своих. Встретили в аэропорту города Ульяновска, привезли в Дмитровград. Оказывается, какой-то НИИ там гулял какую-то свою страшную сверхсекретную дату. И когда меня завезли на территорию НИИ, закрыли уже толстые ворота, автоматчики встали на вышках, мне сказали, извините, вообще-то мы вас пригласили на замену. Ну, я сразу загрустил, потому что на замену приезжать, сами понимаете. Я говорю, кого хоть я заменяю? Они говорят, цыганский ансамбль из Ленинграда. О, попал, подумал я. А делать нечего, уже автоматчики, ворота закрыты. Ну, в общем, когда я уже на сцену выходил, я пополз занавес, я уже ногу поднял, чтобы сделать шаг на сцену, мне в спину жарко выдохнули. Извините, мы людей забыли предупредить. То есть я представил, какой ужас ждет сейчас людей, которые сидят и ждут цыганского ансамбля. Но это померкло с моим ужасом, когда я все-таки вышел на подламывающихся ногах на сцену. Зал был полон. Причем сидели люди, которые, я понял, пришли воскресить сладостно-порочные воспоминания времен НЭПа. Они так с удивлением на меня уставились. И чтобы сразу не убили, я начал нести околесицу. И я сказал несколько, я считаю, гениальных фраз. Во-первых, я сказал, здравствуйте, Чавеллы. Так, и у виска пальцем помахал еще. Как бы давая понять, что вышедший на сцену не чушь цыганского, и цыгане может еще и подтянуться. Я сразу вспомнил момент, когда я проходил курс молодого автора, там, в 70-е годы, меня таскали по заводам, там, по фабрикам, по домам отдыха, и вот где-то в Кисловодске, в каком-то санатории, да не в сезон, в красном уголке пришло человек 5, уже переотдыхающих, по-моему, и я стою, пою, минут 15, пел, и вдруг голос такой, ты молодой человек, а когда придут артисты и начнется концерт? Вот сразу это все в памяти пронеслось, седые волосы поперли в разные стороны. И у меня было тогда две псевдо-цыганские песни. Значит, вторая фраза была «По паспорту я, конечно, цыган». Желающие могут убедиться. И третья фраза была «Вот есть такой титул «Цыганский барон», а я родился, поскольку 30 марта, значит, я овен, значит, я баран, значит, я идиот, дурак, сволочь и козел, что я к вам приперся вообще». И у меня было две псевдо-цыганские песни. Виновником их был Юрий Швисберг, который когда-то в Казань к нам приехал и сказал, что каждый уважающий себя автор должен в своей жизни написать хотя бы одну цыганскую и хотя бы одну пиратскую песню. Я себя очень зауважал, написал две псевдо-цыганские песни. Тут я их быстренько исполнил со страху, с такой скоростью, что никто ничего не разобрал. Я сказал, о, классные песни, давайте их еще раз послушаем. Зал ничего не успел понять. Минут 25 я продержался, потом я сказал, типа, ай-не-не, типа там лошади подошли. И ушел. Зал, по-моему, до сих пор там сидит, ждет цыганский ансамбль. И потом я постарался забыть. Знаете, такой инстинкт самосохранения заработал сразу. Несколько лет прошло. Вдруг этот ужас из-под корки перешел в корку. Родились еще одни пламенные строки, появилась песня. И я даже ее спел в смаке у Андрея Макаревича как-то. Эффект был тот же. Макаревич подломился в ногах, глаза остекленели, и рука потянулась за графинчиком с водкой, который очень хитро замаскирован там, между прочим. Телезритель его не видит. И он так уже потянул его решительно. Ему говорит: Андрей, надо закрыть передачу. Он: до свидания, через неделю. И мы стали пить водку яростно. И потрясение было настолько сильно, что мы даже съели то, что я сготовил. А это было непросто, поверьте мне. Евгений Николаевич не чушь тоже цыганской темы, он цыганом работал в свое время. Однажды целый сезон в Тюменской областной филармонии, действительно, я работал цыганом, стоял во второй линии сразу за скрипачом. Скрипач такой колоритный, такой вот цыган. Но на скрипке он играть не умел, но держал всегда в руках весь концерт. Вот. И три цыганки, которые здорово пели, а все остальные, которые играли на гитарах, это были вот такие же цыгане, как я. Откуда у простого курганского паренька такая тяга к цыганским песням? Но последняя строчка этой песни – это совершенно искреннее пожелание всем вам, вашим родным и близким. Чабыла. Выключили лампочку, бабочка ослепла, мечется по комнате, крыльями шуршит. А если б сигареточку возродить из пепла, то-то было б радости для хмельной души. А если б из осколочков собрать рюмашку, да отжать со скатерти, что разлил козел. А если б из Степановны сотворить Наташку, это было б лучшее из житейских зол. А может, белым облаком улететь в пейзажи, полосатым окунем задробить малька, или ранним утречком встать перед лепажем и слегка быть раненым, но только лишь слегка. Голова коробочка наглухо закрыта, а изнутри вселенная давит на виски. Потеряли пробочку, и душой согрета плачет пиво пенное, тает от тоски. А выключили лампочку, так хоть зажгите свечи. Озверела бабочка, сейчас начнет бомбить. Успокойтесь, граждане, только время лечит. Так давайте ж, граждане, будем долго жить. Успокойтесь, граждане, только время лечит. Так давайте ж, граждане, будем долго жить. А сейчас несколько слов о том, с какими непустыми руками мы приехали к вам с Евгением Николаевичем. Если кто не был на концерте трио «Брют», слушайте внимательно. Евгений Николаевич привез предметы трех наименований, диски трех наименований. Это диск Лидии Чебоксаровой под названием «Третий». Классный просто диск. Я говорю свои ощущения. Это не то, что там кукушка ходит, петуха, что долгая совместная поездка, да. Очень интересный диск «15 песен Владимира Музыкантова». Я всегда говорю, вот жил бы в Филадельфии себе человек, да, работал бы, творил бы песни совершенно замечательно и знал бы его так узкий круг ценителей и ревнителей авторской песни. А тут великолепная совершенно компания собралась, очень разная, но очень личностная, и спела песни Володи Музыкантова. Елена Камбурова, Вадим Егоров, Валерий Золотухин, Вадик Валера Мещуки, Боря Кинер, Миша Цитриняк, Лена Фролова, ваш покорный слуга тоже в чине не ниже гусарского полковника отпел песню «Синий мундир». Очень интересный диск. Это первый продюсерский опыт Лиды Чебоксаровой. И Женя привез свой диск. Вот это, я считаю, явление, феномен в авторской песне, потому что, ну, как бы аккомпанирующий человек, да, выпускает свой сольный диск, такой легкий нонсенс. Я называю этот диск так, Евгений Быков и его солисты. Надо отдать должное, с солистами-то ему везло по жизни, а? Бесспорно. Долгая поездка у нас еще. Да. Вадим Егоров, Анатолий Киреев, замечательный курганский автор. Дай бог приедет в Америку, ни разу не было. Песни совершенно чудесные. Очень теплые и очень светлые. Кинер Цитриняк, проект «Песни нашего века», которому Женя тоже аранжировал несколько песен. Ваш покорный слуга тоже ничего так кричит, да? Блестяще справляется. Под замечательную гитару Евгения Быкова. Да. Великолепно. Грех великолепно. Не покричать, да, хорошо. Вот. А я привез, ну, это ноу-хау, это начало проекта. В этой стилистике будут выпущены еще диски Сергея Никитина, Вадика и Валеры Мещуков, Тимура Шаова. И для этого проекта соберутся и дадут один концерт Леша Иващенко и Гоша Васильев, которые сейчас не выступают довольно давно уже. А проект заключается в том, что в одной маленькой коробочке справа таится DVD-диск, на котором записан живой концерт, на котором записан моноспектакль. Год назад Юлий Черсанович Ким, к ночи будет помянут, просто взял меня за руку и как телка на веревочке привел к театральному режиссеру. В результате был сделан спектакль с декорациями, с костюмом, где я и пляшу, и танцую, и плачу, и смеюсь, и рисую, пропевая песни. В общем, что-то такое. Спектакль называется «Леонид Сергеев. Весь из себя». То есть понимать можно по-разному. Весь из себя такой-сякой, а действительно весь из себя. Вот он тоже есть на этом диске, и там фотофильм. А с левой стороны этой маленькой коробочки, так как приложение, практически весь Леонид Сергеев на сегодняшний день. 7 дисков в режиме MP3 записаны. Вот мне сейчас... Любую песню из исполняемых и из неисполняемых, наверное, там можно найти. Мы уже, по-моему, раз 10 или 12 уже совершили авиационных перелетов. И вот я сейчас сижу, вижу этот проход, вижу эти кресла, вижу некое объяснение. Было бы здорово, если бы я сейчас встал вот здесь вот и показывал. Здесь слева, как это делают стюардессы. Молча. Эх, тебя на 13-м-то концерте пробило, Николай. У нас сегодня 13-й концерт. Мы все-таки перевалили за половину. Счастливое число, да. Вот, и диск «Красный мячик», который таится там же, это лирические песни, практически все на этом диске. Успела войти песня тоже с интересной историей. Несколько, года два, по-моему, назад болел. Какая-то зараза сидела внутри, и такая зараза, что неделю, вот ровно неделю, просыпался в 4 часа утра от собственного кашля. То есть просыпались родные и близкие, и недалекие соседи просыпались тоже, потому что сами понимаете. И как сейчас помню, пятница 13-е, вот она, привязка-то, 13-й концерт, 13-е число. Проснулся, заведенный порядок, иду на кухню, пью воду, выхожу на балкон, сижу, курю, злобно смотрю в темное небо, и одна единственная звезда, вот так справа вверху, запомнил на всю жизнь. Ну что, мы звезд не видели, что ли? Покурил, зашел, включил свет, взял лист бумаги и записал без единой помарки то, что вы сейчас услышите. На одном из концертов, рассказываю эту историю, приходит записка. Меркурий находится так близко к Солнцу, что с Земли-то его практически не видно. Нормально, думаю, начало такое. Но раз в 30 лет, я понимаю, совершенно уже озверев от жары, Меркурий отходит от Солнца. Из Земли его можно наблюдать 2-3 дня всего, примерно в том районе, который вы так описываете. Я начинаю наполняться гордостью просто. Продолжается записка просто убойно. Галилео Галилей и я очень ждали этого момента. Но нам не повезло. А вам, и я понимаю, все пропущенные автором славы, тебе-то это зачем? А вам повезло. Дальше автор очень кисло как-то и быстро так желает здоровья, новых песен там, и следы слез видны на записке. Значит. Еще на одном концерте, рассказывает записку, приходит другая. Судя по вашим песням, вы человек технический, возможно, даже выпускник МИСИ. Я сразу падаю, потому что человек насквозь гуманитарный, выпускник Казанского университета. И как всякий образованный человек, вы должны знать, что самая ближняя к Солнцу планета – это Венера. Вот тебе, Натя, думаю, диспут начинается уже просто. Между прочим, на концерте, где это было? В Сиэтле это было. Пришла записка. Я хоть не астроном, а всего лишь студент, но я прочитал много книжек и знаю, что все-таки Меркурий – самая ближняя к Солнцу планета. То есть идет. Народ интересуется. Но на одном из концертов пришла записка, которая перечеркнула все предыдущие и меня просто по-живому несколько раз. Подписано явный псевдоним «Врач Ножиков». Я думаю, патологоанатом какой-то такой. Только они могут так писать. Он пишет так, что при катаре верхних дыхательных путей, при бронхите, там надсадный кашель, лопаются микрососудики в глазу и возникают видения. Там белые пятна на темном фоне, темные пятна на белом фоне. Дальше врач Ножиков тоже желает здоровья. Там, но мне не хочется верить патологоанатому Ножикову. Мне хочется верить Галилео Галилею, что все-таки это был Меркурий, все-таки это что-то снизошло. Вот, а песня получилась такая вот. А когда затихают, наконец, города, умастившись в ладонях своих площадей, в полусонной ночи возникает звезда и глядит неотрывно на планету людей. И тогда собираются звуки земли, от шуршания корней до дрожания цветов, от шептания волны на прибрежной мели до молчания несказанных вовремя слов. Собираются звоны разбитых сердец, боль непонятых мольб, стоны сладостных мук и шипенье металла, который кузнец превращает в булат, отпуская во тьму барабаны дождя, флейты тихой слезы и последняя ах новогодних шаров, легкий треск пролетевшей куда-то грозы, да протяжное пенье окинов ветров, вздохи царственных рыб, что волнуют пруды, и хлопки парусов круга.